15. Ваш босс ненавидит выглядеть глупо и чувствовать себя идиотом и любит, когда вы выставляете его в лучшем свете. This is the culmination of everything we've talked about. Это комплекс всего того, о чем мы уже говорили. Remember, your boss is getting heat and pressure from above. Помните, на плечи вашего босса ложится давление от его начальников. They want to do a good job. Они хотят получить хорошие результаты. They want to get rewarded. Они хотят, чтобы их тоже повысили. They don't want to look stupid. Они не хотят выглядеть глупо. If you will cover your boss, если вы будете страховать своего начальника, cover them when they need you, подстраховывать, когда вы необходимы, help to compensate some of their weaknesses and shortcomings, когда вы поможете скрыть их недостатки, they're gonna love you. Они будут любить вас. And guess what? И знаете что? That's one of the very, very hallmarks of a great team. Это один из основополагающих аспектов хорошей команды. Good teams cover each other. Потому что члены хорошей команды прикрывают друг друга. They help each other out. Они подстраховывают друг друга и помогают друг другу. And they work together. Работают вместе. To make sure that 1+1=3. Для того, чтобы 1+1 равнялось 3. Everybody talks about wanting to be in a team. Все говорят о том, что хотят стать членами команды. Here's the problem. Но вот в чем проблема. Most teams aren't teams. Большинство команд не являются командами. They're mobs. А являются толпами. To be a good team. Для того, чтобы стать хорошей командой. Everybody's got to be willing to give up a little bit. Каждый должен быть готов чем-то пожертвовать. To sacrifice a little bit. Пожертвовать ради других. To help out each other. Для того, чтобы помочь другим. When things are impossible. Когда что-то невозможно. When it's not their job. Когда это не мое или не ко мне. When they're not paid to do it. Когда им не платят за это. When that happens. И когда это случается. You get phenomenal results. Вы получаете феноменальные результаты. Because everybody's thinking like the boss. Потому что все думают как начальник. Instead of like an employee. Вместо того, чтобы думать как сотрудник. I promise you, я обещаю if вам, you'll take some of the things I've shared with you here, если вы возьмете несколько моих советов and start to act on them, и начнете применять их в жизни, not only you're gonna enjoy your work more, вы не только будете получать больше удовольствия от жизни, not only will you get better results, вы не только будете получать более хорошие результаты, you're gonna be in line for a promotion, но вас заметят и повысят. Oh, and by the way, да, кстати, there's one more thing. Есть еще одна мысль. If you're a boss, если вы начальник, and you're listening now. И слушайте эту программу. Because you wanted to see what I was telling your employees. Потому что хотели проверить, что я говорю вашим подчиненным. You probably are feeling pretty good. Возможно, вы себя очень приятно ощущаете. You're probably thinking, get them, John. Вы думаете, да, Джон, давай, порви их. Well, I did get them. Да, я до них добрался. Now it's your turn. Теперь ваша очередь. If you're a boss, если вы начальник, I've got a couple of things. У меня и для вас есть пара мыслей. I want you to remember. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Don't be a jerk. Не будьте придурком. Don't use your position to hurt people. Не используйте свою должность для того, чтобы вредить людям. Leadership is a life of service, not a life of privilege. Лидерство — это жизнь во имя служения, а не во имя привилегий. And also remember, it's your job to build them. Помните, ваша работа в том, чтобы растить ваших людей. You can't just tell them to do something. Вы не можете просто говорить им, что делать. Sometimes you gotta roll up your sleeves and help them do it. Иногда вам нужно закатать рукава и помочь им это сделать. Not time and time again. Не постоянно. But definitely if it's their first time. Но если это их первый раз, то конечно. That's what being a great boss is all about. В этом суть хорошего управления. Also, be careful what you call them. Кроме того, будьте осторожны с тем, как вы их называете. Names and tags you give them. Клички и имена, которые вы им присваиваете, will really get inside their head. Могут действительно им очень запомниться. And it'll be hard for them to shake them off. И им трудно будет стряхнуть с себя эти ярлыки. Calling them stupid. Если вы называете его глупым. Or an idiot. Или идиотом. And other names that are even worse. Или другими кличками, которые еще хуже. Doesn't build your people. Это не помогает им развиваться. And it doesn't help them to respect you. И это не помогает им уважать вас. And finally, cherish your people. И, наконец, цените ваших людей. They're on your side now. Они теперь на вашей стороне. I spent time sharing with them how to think like you. Я столько времени уделил тому, чтобы помочь им мыслить как вы. And that will only work. И это сработает только в том случае. If you're being a good boss. Если вы хороший начальник. And doing all the things you need to be doing. И делаете все, что требуется от вас. On top of everything I've shared with them. Кроме того, что я рассказал им. In terms of the way they should think. С точки зрения того, как мыслить им. To understand you better. Для того, чтобы понять лучше вас. Remember that. Помните об этом. The great thing about being a boss. Вся прелесть того, что вы начальник, is you have a chance в том, что в ваших руках есть шанс to take ordinary people взять обычных людей and make something spectacular. И сделать из них что-то уникальное. And that's how you и так вы are gonna get your promotion. Сможете продвинуться по карьерной лестнице.